представил выбеленные известью коттеджи Донегала и Антрима, осиротевшие дома на бескрайних просторах нового света, от Ньюфаундленда и Мейна до дальних нагорий Тихоокеанского побережья. Эти несчастные семьи так никогда и не узнают, что никто иной, как он, адмирал Тиндал, столь преступно распорядился жизнями их мужей, братьев, сыновей. Мысль эта была еще горше, чем безутешное отчаяние. «Каперанг Веллери?» Голос Тиндала походил на хриплый шепот. Веллери подошел к контр-адмиралу и остановился, мучительно кашляя. Клочья ледяного тумана, проникавшие в носоглотку, острым ножом рассекали воспаленные легкие. Столь явные страдания Веллери адмирал даже не заметил. Настолько он был удручен и подавлен. «Ах, вы здесь! Командир, вражеский крейсер должен быть уничтожен!» Веллери кивнул с угрюмым видом. «Да, сэр. Каким образом?» «Каким образом?» В ореоле капюшона, покрытого капельками влаги, лицо Тиндала казалось бескровным и изможденным. Но адмирал с неким подобием улыбки добавил. «Семь бед, один ответ. Я предполагаю атаковать крейсер силами эскорта, включая Улисс, и прикончить немца». Горько опустив уголки губ, Тиндал невидящим взглядом смотрел на пелену тумана. «Нехитрый тактический маневр, который возможно осуществить даже при моих скромных способностях». Внезапно умолкнув, он перегнулся через борт и тотчас пригнул голову. В воде явление редкое. Всего в нескольких ярдах от корабля разорвался неприятельский снаряд, окатив мостик фонтаном брызг. «Мы, то есть Стерлинг и Улисс, атакуем его с Зюйда», — продолжал адмирал. «И отвлечем на себя огонь его артиллерии и радарную установку. Ор со своими сорвиголовами обойдет фрица с Норда. В таком тумане эсминец сможет подойти вплотную и произвести торпедный залп. Для одиночного корабля условия неблагоприятные. Шансов уцелеть у него немного». «Все корабли эскорта?» — повторил Веллери, глядя на адмирала. «Вы намереваетесь отрядить все корабли охранения?» «Именно это я намерен сделать, каперанг Веллери». «Но, возможно, этого-то и добивается противник», — возразил командир Улисса. «Самоубийство? Славная смерть во имя Фатерланда? Неужели вы в это верите?» — насмешливо проговорил Тиндал. «Такие идеи погибли вместе с Лангесдорфом и Миддельманом». «Да нет же, сэр», — нетерпеливо проговорил Валерий. «Он хочет отвлечь нас на себя, чтобы конвой остался без охранения». «Ну и что?» — резко спросил Тиндал. «Кто отыщет конвой в этом молоке?» Он обвел рукой вокруг, показывая кружащие вокруг густые полосы тумана. «Черт побери, старина! Если бы не туманные буи, даже наши собственные суда не могли бы видеть друг друга. Я уверен, что и никто другой не увидит». «Не увидит?» — быстро переспросил Веллери. «А если поблизости находится еще один немецкий крейсер, оборудованный радарной установкой? Или еще одна волчья стая? И те, и другие могут поддерживать радиосвязь с нашим знакомцем, что у нас по корме. А уж он-то знает наш курс с точностью до минуты». «Радиосвязь? Но разве наши радисты не следят за переговорами противника?» «Да, сэр, следят. Но, как мне сказали, в диапазоне сверхвысоких частот это не так-то просто». Тиндал буркнул что-то невнятное и умолк. Он испытывал адскую усталость. У него не было больше ни сил, ни желания продолжать спор. Но Веллери, в тревоге сдвинув брови, снова заговорил. «Почему наш приятель преследует нас по пятам, время от времени постреливая? Да потому что он лезет из кожи вон, чтобы мы шли в каком-то определенном направлении. Иначе к чему ему было уменьшать на 90% вероятность попадания и использовать лишь половину орудий главного калибра?» «Возможно, он рассчитывает на то, что мы придем к такому выводу». Тиндал с трудом напрягал свою мысль. В голове его словно стоял туман. Туман не менее плотный и непроницаемый, чем те влажные густые полосы, что, кружась, проносились мимо. Возможно, он хочет нагнать на нас страху и заставить изменить курс. Разумеется, повернуть на север, где нас вполне вероятно поджидает волчья стая. «Вполне допустимо», — согласился Вэлери. «Но, вероятно, и другое. Возможно, противник сделал еще более тонкий ход. А вдруг он рассчитывает, что мы, поняв очевидное, с целью избежать опасности, будем следовать прежним курсам, то есть поступим именно так, как ему нужно?» «Это умный враг, сэр. Мы уже успели в этом убедиться». «Что же сказал Брук Стару там, в Скапа-Флоу, целую вечность тому назад?» «Каждый нерв тела, каждая клеточка мозга перенапряжены до крайности, и ты чувствуешь, что находишься на самом краю пропасти, называемой безумием». Тиндал с тупым изумлением подумал, до чего точно описал Брукс это состояние. Теперь он и сам знал, что такое находиться на самом краю пропасти. Тиндал смутно сознавал, что стоит на краю той самой пропасти. Голова словно налита свинцом. Мысль пробивается с трудом, словно слепец, бредущий по колено в грязи. Он догадывался, что это должно быть первый, а может, последний симптом нервного срыва. Одному Богу известно, сколько было таких срывов на Улиссе за последние месяцы. Но он все-таки адмирал. Он обязан что-то предпринять, что-то сказать. «К чему гадать на кофейной гуще, Дик?» — произнес он жестко. Вэлери пристально поглядел на адмирала. Находясь на мостике, старина Джайлс никогда прежде не обращался к нему иначе, как командир. «Надо что-то предпринять, на что-то решиться. Для успокоения совести оставим Вектру и никого больше». Тиндал усмехнулся. «Для черной работы, которая нам предстоит, понадобится, по крайней мере, пара эсминцев. Бентли, запишите текст радиограммы. Всем кораблям охранения и коммодору Флетчеру на Кейп-Гатерасе». Рассекая непроницаемую стену тумана, на Зюит-Вест мчались четыре корабля, покрыв за 10 минут половину дистанции до корабля противника. Стерлинг, Викинг и Сирус поддерживали постоянную радиосвязь с Улиссом. Для них, ничего не видящих за серой пеленой, Улисс был поводырем. «На мостике! Докладывает радиометрист! Докладывает радиометрист!» Глаза всех, кто там находился, впились в диск динамика. «Противник ложится на Зюит, увеличивает ход». «Поздно надумал!» — хрипло прокричал Тиндал, стиснув кулаки в предвкушении успеха. «Слишком поздно изменил курс!» Двеллери ничего не ответил. Проходили секунды. Улисс по-прежнему мчался сквозь холодный туман по глади студеного моря. Неожиданно динамик снова ожил. «Неприятельский корабль делает поворот на 180 градусов. Ложится на Зюит-Вест. Скорость хода противника 28 узлов». «28 узлов? Удирает во все лопатки!» Тиндал словно ожил. «Командир, предлагаю Сирусу и Улиссу полным ходом следовать курсам Зюит-Ост, атаковать и задержать противника. Пусть радиометрист передаст депешу Ору. Запросить у радиометриста курс противника». Тиндал замолчал, нетерпеливо ожидая ответа. «На мостике. Докладывает радиометрист. Курс противника 312. Курс не изменяется. Повторяю, курс не изменяется». «Курс не изменяется», — отозвался Тиндал. «Командир, открыть огонь! Управление огнем по радиометрическим данным! Теперь-то он попался!» — воскликнул он торжествующе. «Он слишком долго выжидал! Он в наших руках, командир!» Вэлери снова промолчал. Тиндал посмотрел на него с каким-то гневным недоумением. «Разве вы не согласны?» «Не знаю, сэр», — качая головой, произнес Вэлери. «Ничего не могу сказать. Почему он так долго выжидал? Почему не начал отходить в ту самую минуту, когда мы оставили конвой?» «Слишком уверен в себе, черт его побери!» — прорычал Тиндал. «Или слишком уверен в чем-то другом», — раздельно проговорил командир Улисса. «Возможно, он хотел убедиться в том, что мы действительно увязали за ним». Тиндал опять что-то раздраженно пробурчал, Хотел было что-то возразить, но не успел. От залпа носовой башни Улисс вздрогнул всем корпусом. Из-за страшного жара пламени туман над баком корабля на мгновение рассеялся. Еще несколько секунд, и серая пелена должна была снова окутать корабль. Но тут, словно по волшебству, посветлело. Улисс прорвал полосу густого тумана. В образовавшейся бреши на траверзе крейсера все увидели Сирус, похожий на гончую, держащую в пасти гигантскую кость. Эсминец несся курсом Зюйт-Вест, делая свыше 34 узлов. Стерлинг и Викинг, окутанные туманом, остались за кормой. «Ор находится слишком близко», — резко проговорил Тиндал. «Почему не сообщил об этом Боуду? Так нам противника в вилку не взять. Передать Сирусу. Следовать курсом 317 градусов в течение 5 минут. Командир тоже относится к Улиссу. Лево 5 градусов на 5 минут, затем лечь на прежний курс». Едва он успел усесться в свое кресло, а Улисс, снова окутанный туманом, только начал менять курс, как ожил динамик. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка!» Метнув в туман языки пламени и клубы дыма, оглушительно ухнули оба орудия второй носовой башни. Одновременно со страшным грохотом и взрывом под ногами находившихся на мостике подпрыгнула палуба. Людей взметнуло точно катапультой, и они полетели, сшибаясь друг с другом, ударяясь о металл, отчего получали страшные ушибы, ломали кости. Не в силах тотчас оправиться от страшного умственного и физического потрясения, люди оцепенели. Барабанные перепонки болели, едва не лопнув от давления воздушной волны. Носоглотку разъедали ядовитые газы, глаза слепил густой черный дым. А бесстрастный голос в динамике все твердил и твердил что-то неразборчивое. Дым понемногу рассеялся. Шатаясь, точно пьяный, Тиндал поднялся на ноги и ухватился за брусок. Компенсатор девиации. Адмирала швырнуло взрывом на середину компасной площадки. Он встряхнул головой. Все вокруг ходило ходуном. Здорово же его шарахнуло. Он даже не помнит, как все произошло. И кисть чьей-то руки. Почему она так нелепо вывернута? Да это же его собственная кисть, подумал он с вялым изумлением. Странное дело, совсем не больно. Перед ним возникло лицо Карпентера. Повязку со лба штурмана сорвало. Рана, полученная во время страшной бури, открылась. Лицо залито кровью. Что бы сказала та девушка из Хенли, о которой он твердил, если бы увидела его в таком виде, подумал почему-то Тиндал. Отчего не перестанет бубнить точно помешанный этот голос в динамике? Неожиданно ум его прояснился. «Боже мой! Боже!» Он изумленно уставился на обезображенный настил палубы и под ней расколотый на куски асфальт. Отпустив брусок, адмирал тотчас ткнулся в ветрозащитное стекло. Чувство равновесия подтвердило то, чему отказывались верить глаза. Вся компасная площадка наклонилась на 15 градусов вперед. «В чем дело, штурман?» Голос его звучал хрипло, напряженно и показался незнакомым даже ему самому. «Скажите, бога ради, что произошло? Взрыв в казенниках второй башни?» «Нет, сэр», — ответил Карпентер, проводя по глазам рукой, и рукав его комбинезона тотчас окрасился кровью.